Эпизод 41. Насчет выкинуть вещи я, конечно, сомневалась. Но вот обновить гардероб в самом деле не помешает. Мне хотелось обновить всю свою жизнь по максимуму. Долой старье. Вскоре мы уже копались втроем в нашем большом трехстворчатом шкафу. Ну вот. Вынула одну из блузок на плечиках Тая. Все это очень даже модно и актуально сейчас. Да и всегда. Она держала в руках белую блузку из шелка. «Блузка?» — подняла я брови. «Ты уверена? Это больше деловой стиль, мне казалось. Я ее надевала только на линейку детей в школе». «Уверена, уверена», — закивала головой коллега. «Просто мы ее не так наденем, как ты на линейку». «А как?» «Сейчас что-нибудь придумаем». Тая отложила в сторону блузку, которая ей понравилась, и принялась перебирать мои другие вещи. «Где у тебя юбки?» «Нет юбок, что ли?» «Таньк, представляешь?» «Господи, как ты живешь так? Без юбок?» «Нормально живу». Пожала я плечами. «Отсутствие юбок дышать не мешает». Зато это мешает удерживать возле себя мужчин. Каким образом? А ноги твои не дает показывать. Неужели мужчинам так важны наши ноги? Развела я руками. Совсем я похожа, от жизни отстала. Когда я познакомилась со Стёпой, то была совсем еще нежным, юным цветочком. Без разницы, в чем я была одета. Молодые девочки хороши во всем. А вот когда тебе далеко за 30, то уже нюансы фигуры, конечно. Нужно уметь прятать недостатки и подчеркивать достоинства. Я это как раз совершенно делать не умела. Меня всю жизнь куда больше скальпели интересовали, ведь мужчина у меня был рядом. И, как мне казалось раньше, любил и принимал меня такую, как есть. Но, как показала практика, это глубокое заблуждение. Никто нас не любит такими, какие мы есть. Такими нас примут только мамы и Господь Бог. «Конечно», — сознанием дела заявила Тая. «Ты знаешь, какое это страшное оружие для женщин? Ну, в случае, если они, ноги в смысле, не кривые, конечно, но у тебя вроде бы и ничего они». «Опа! Нашла. Это миди? Длина странная». Я лишь неопределенно пожала плечами. Миди или мини, я в этом вообще не разбиралась. Зацепила эту юбку на какой-то распродаже в надежде, что буду ее носить. В итоге ни разу не надевала. Вон, даже бирка висит на ней. «Ну-ка». Тая приложила эту юбку ко мне и оценила ее длину. «Да, это миди. Опасная штучка, далеко не всем идет. Мне, например, нет. Ноги коротковаты для подобного. А тебе неплохо. И вообще она такая интересная. Ткань необычная. Хорошо сядет на твою попу и бедра, я думаю. Универсальная вещь для тебя, кстати. Зря ты не носишь. Эту юбку и с блузками можно носить, и с топами. И даже со свитерами. Кстати, есть топы у тебя? А что это?» «Ну, маечки такие, на бретельках». «А, да, есть. Я такие под свитер ношу». «Покажи-ка». Я достала все топики, что у меня имелись. Тая принялась их перебирать. «Опа, красный». Она вынула один из них и продемонстрировала его Тане, которая наблюдала за нами со стороны, параллельно переписываясь с кем-то в смартфоне. «Ты видела? У нее красный топ». «Ну и что?» Пожала я плечами. Ощущение было, словно я воришка какой, и меня поймали сейчас с поличным. «А что такого? Ну, есть у меня красный топ. И что из этого? Иногда даже моя душа, запутавшаяся в дебрях правил моды, желает света. Все равно под свитером ведь не видно ничего». «Ты поняла?» Смеялась Тая, откладывая топ к белой блузке с черной юбкой миди. Наша Тихоня носит под свитером красные топики. Прячет свою страстную натуру. Но ничего, теперь уж мы ее покажем. И найдем тебе наконец-то нормального самца. Я только и фыркнула. Не нужны мне никакие самцы. Мне бы себя найти. Ту, какой я могла быть, если бы была счастливая и цельная личность. Может, еще и найду. По крайней мере, я пытаюсь, а девчонки мне в этом стараются помочь. Носить топик просто так, не под свитер, я не пробовала. Но, в общем-то, красивое сочетание. Красный топ, белая блузка и черная юбка. Классика, так сказать, но при этом яркая. Даже так, когда вещи просто были разложены на моей большой кровати, смотрелось все довольно стильно и сочно. Не думала, что даже из вещей, что есть в моем не шибко модном гардеробе, можно найти что-то модное и актуальное в любой сезон. Мне даже понравился выбор Таи. Я буду носить эти вещи и после того, как девчонки выгуляют меня в клуб. «Ну давай, надевай эту красоту», — командовала Тая. «А мы поехали с Таней. Встретимся в клубе в 10. Адрес напишу в сообщении». «Да, хорошо». «Уверена, мы отлично повеселимся сегодня». Я кивнула, а сама поняла, что у меня имеются какие-то странные предчувствия, связанные с этой увеселительной прогулкой в клуб. Тая, да и я тоже, даже не представляла себе, насколько она окажется веселой.